«Я думаю, он все сделал как надо», — сказал Кларенс. «Он мог бы с ней быть суровым. Я больше тебя, так что берегись», и тому подобное. Или он мог на ней немного отыграться за ее прежнее высокомерие, насмехаться, подразнивать, но нет. Он просто ответил очень твердо, но добрым голосом. «Входи, Меган, я хочу тебе кое-что сказать». «Слушаю, туз», — сказала Меган. Она была явно встревожена и опасалась, что он велит ей опять уйти. Но вместо этого туз сказал: «Сегодня днем будет документальный фильм о выставке собак в Крафте. Только что показали клип. И там было много корги. Если хочешь, я включу для тебя телевизор, когда начнется эта передача». «А что она сказала?» — спросила Нэнни. «Она посмотрела на него», — сказал Кларенс. «Совсем как смотрит на хозяина. Прижала уши и виляла задом и сказала смиренно: «О, нам бы этого очень хотелось, Туз, ты так добр!» «Если бы ты могла его видеть, Нэнни, сидящим в большом кресле, но совсем как двойник Теда Тапса. Он сидел, глядя вниз на Меган. И что ты думаешь, он сказал в довершении всего? Что? Хорошая собачка, Меган. Хорошая собачка». Глава 12. Поросенок на страницах газет. На следующей неделе, в базарный день, в пабе «Телец», как обычно, было полно фермеров, дилеров, скотоводов. К тому же был там очень молодой человек, начинающий репортер из местной газеты «Дамерсет Кроникл». В его обязанность входило писать о рынке и о ценах на скот. Работа не из самых интересных. Он сидел за стаканом шенди и прислушивался к разговору между хозяином и несколькими посетителями. «Тед Тапс был тут со своим поросенком, Боб?» — спросил один. «Сегодня нет», — ответил хозяин. «Никогда прежде такого не видал», — сказал другой. «Чтобы поросенок лакал пиво», — сказал третий. «Думаю, он выпил больше 8 пинт», — усмехнулся хозяин. «Да, набрался», — сказал тот, что начал разговор. «Хватил лишнего». «Поросенок, пьющий пиво», — подумал репортер. «Он был новичком в своей профессии, но уже знал, как ценится интересная информация, которую добудешь самым первым. Поэтому он быстро допил свой стакан и поспешил в редакцию». «Это может быть любопытным», — произнес редактор устало и скучающе, что свойственно редакторам. «Ступай, повидайся с этим фермером Тапсом и разузнай, что сможешь». Когда репортер прибыл на ферму и позвонил в дверь, никто не ответил. Это было отчасти потому, что фермер Тапс был занят дневной дойкой, а отчасти потому, что звонок не работал уже несколько лет. Так что репортер обошел дом сбоку и обнаружил садовую калитку открытой. Было слышно, что кто-то смотрит телевизор, поэтому он вошел и громко сказал: «Хеллоу! Извините, можно войти?» Из ближайшей комнаты загавкала собака, но потом раздалось громкое хрю, и собака немедленно стихла. Беспокоясь, не зашел ли он слишком далеко, молодой человек открыл дверь в комнату. Позднее, будучи уже многоопытным газетчиком, он повидал много экзотики во многих экзотических странах, но не смог забыть представшей перед ним сцены. По телевизору показывали мультфильм «Том и Джерри». Прямо перед телевизором сидел белый кот и сердито махал хвостом, потому что Джерри только что поймал кончик хвоста Тома в мышеловку. В маленьком кресле лежала очень толстая корги. В большом кресле сидел большой поросенок. Все трое смотрели мультфильм. Все трое не обратили ни малейшего внимания на молодого человека. «Ох, мне нравится Том и Джерри», — сказал репортер. «Могу я тоже посмотреть?» И как бы в ответ поросенок хрюкнул дважды. «Кто это был?» — спросил Туз, когда молодой человек вышел, чтобы разыскать фермера. «Понятия не имею», — сказал Кларенс. «Мы не знаем», — сказала Меган. «Ему нравится Том и Джерри», — сказал Туз. «Откуда ты знаешь?» — спросила Меган. Он сказал. «Да, конечно», — сказал Меган. «Мы забыли...» Теперь она знала о потрясающем даре Туза. Прежняя Меган никогда бы не поверила, что такое возможно. Теперь же она относилась к Тузу с благоговением и не сомневалась в его возможностях. Слышное со двора жужжание доильной машины вдруг прекратилось. «Пойду ужинать», — сказал Туз. «Выключить телевизор?» «Конечно», — сказал Кларенс. «Весьма любезно с твоей стороны», — сказала Меган. И Туз выключил. Только репортер нашел фермера и представился ему, как раздался громкий настойчивый визг. «Минутку, молодой человек», — сказал фермер Тапс. «Туз, как прилив и отлив, ждать не может». И он поспешил за ужином для поросенка. Оба, и старый, и молодой, облокотились на дверку денника и наблюдали. «Ему нравится», — сказал репортер. «Это пиво? Господь с вами, нет», — удивился фермер Тапс. «С чего это вы?» «А, понимаю. До вас дошел слух, да?» «Когда он выпил малость в тельце?» «Да. И я хотел бы написать об этом в Кроникл, если вы не возражаете, мистер Тапс. Поросенок, который пьет пиво. Из этого получилась бы прелестная небольшая заметка. На полколонки, может быть. А для меня это был бы хороший старт. Видите ли, я начинающий». «Кто вам сказал?» — спросил фермер Тапс. «Полиция?» «Полиция? Нет. Я слышал об этом в тельце. Как зовут поросенка?» «Тустрев». Репортер посмотрел на метку. «О, да, понимаю, почему», — сказал он. «Если я напишу об этом, это будет хорошей рекламой для вас, мистер Тапс. Вы тогда сможете получить за него очень хорошую цену». «Я никогда его не продам», — сказал фермер Тапс. «Он мой любимец. Домашний поросенок, вот он кто». «Да, я видел», — сказал репортер. «Вы, должно быть, оставили телевизор включенным. Никто не ответил, поэтому я вошел через боковую дверь, и поросенок смотрел телевизор вместе с собакой и котом». «Он любит посмотреть телек», — сказал фермер. «Это сделает заметку о нем еще интереснее. Дальше больше. И вы мне расскажете, что он выбирает каналы и сам их переключает. Ха-ха-ха!» «Ха-ха!» — сухо сказал в ответ фермер Тапс. «Между прочим», — продолжил репортер, — «поросенок сидел в кресле, в вашем кресле, смею заметить». «А, это кое-что проясняет», — сказал фермер. «Недавно я подумал, Тед Тапс, ты, должно быть, здорово растолстел, пружины в кресле сплющились. Надо сесть на диету, решил был и я».